Глава третья. Грудь, случай и Ван Дам до кучи. За 5 минут до встречи. Приемная очень впечатляет. Я сижу на кожаном диванчике, внимательно разглядывая лакированные стены с невероятным количеством дипломов и застекленные стеллажи, полки которых уставлены сверкающими в солнечных лучах кубками. Окна большие, и света здесь много. Все переливается, золотится так, что создается впечатление, будто я попала как минимум в Олимпийский комитет. В приемную возвращается мужчина, который привел меня сюда. «Простите, но придется подождать». Виновато улыбается. Игорь Степанович отлучился по срочному делу и на звонки пока не отвечает. Переживая за собаку, я смотрю на часы и спрашиваю, «Может, мне прийти в другое время?» «Результат может быть таким же», — пожимает он плечами. «У директора очень много дел, и здесь он появляется нечасто». «А еще кто-нибудь может провести собеседование за него?» «Сейчас узнаю». Он снова оставляет меня одну. Но вскоре появляется девушка, чья спортивная фигурка вызывает восхищение. «Вы из агентства? Пройдемте со мной». И вот я, хватая ртом воздух, смотрю на вчерашнего грубияна. «Рус, она пришла», — говорит девушка и уходит. Сжимаюсь, понимая, что мне ничего не светит, а мужчина вдруг говорит «Добрый день». Поднимается и протягивает руку. «Меня зовут Аскеров Руслан. А вас?» Пожимаю ему руку и тихо отвечаю. «Зефира легонькая». «Как?» Поджимаю губы. Вот так всегда. Как слышат мою фамилию, сразу смеяться и шутить начинают. Повторяю громче, глядя ему в лицо. «Да, вы не ослышались. Моя фамилия легонькая». «Теперь точно расслышал». Улыбается он, и веселый блеск его синих глаз бесит до жути. «У меня небольшие проблемы со слухом, поскольку из-за бессонницы я был невнимателен в поединке и пропустил удар в ухо. Решаю не обращать внимания на скрытый упрек, ведь Лайла вовсе не моя собака. Чтобы хоть как-то продолжить разговор, уточняю. Вы боксер?» «Кикбоксер», — поправляет он. «Как Ван Дам?» — усмехаюсь я. «Это актер», — мрачнеет Руслан. «Может, отпустите мою руку?» Он разжимает пальцы и опускается в кресло. «Присаживайтесь, Зефира, я могу вас так называть?» «Да, ведь это мое имя», — пожимаю плечами. Он открывает папку, которую принесла девушка, и удивленно приподнимает брови. «У вас нет официального опыта работы?» «Иначе я работала бы не здесь, а в реабилитационном центре». «Нет, но у меня хорошая частная практика. На всякий случай я приложила копии благодарственных писем». «Вижу». Он перелистывает их, быстро пробегая глазами. «В основном вы работали с детьми. Почему?» «Наверное, потому что люблю детей», — отвечаю осторожно, не понимая, зачем ему об этом знать. «Вас это настораживает?» «С чего бы?» — иронично косится он на меня. «Я считаю, что это хорошее качество, но здесь будет бесполезным». «Не скажи!» Вдруг смеется кто-то за моей спиной, и в кабинет входит молодой мужчина, чье спортивное тело не оставляет сомнений в его роде деятельности. «Степаныч постоянно повторяет, что у нас тут детский сад». С любопытством смотрит на меня. «Вы новый массажист?» «Егор!» Осаживает его Руслан, но тот не слушает. Присаживается на край стола. «Сколько вам лет?» 25, отвечаю и качаю головой. «Но мне сказали, что у вас вакантна должность помощника массажиста». «Да?» — растерянно тянет тот. «Степаныч вчера уже кого-то нанял». «Ну вот», — огорчаюсь едва не до слез. «Может, есть еще какие-то вакансии в массажном кабинете?» Я и уборщицей бы пошла, лишь бы зацепиться за официальную работу в нужном направлении. «Есть», — вдруг говорит Руслан и пододвигает ко мне папку. «Вакансия моего личного массажиста. Думаю, вы подходите». Смотрю на него, полагая, что мужчина издевается надо мной. Хочет отомстить за бессонную ночь и неудачный поединок. Это так благородно, кривлюсь. Хочется удалиться, гордо хлопнув дверью, но надежда приковывает к креслу. Решаю идти до конца и спрашиваю. «Когда приступать?» «Сейчас». «Вот как?» — прищуриваюсь. «Хорошо. Идемте». Он поднимается с места, и я тоже встаю. Уверена, что все это злая шутка, что Руслан доведет меня до выхода и рассмеется.